Вот и хорошо, а теперь идем. Почувствовав, где находятся остальные юнлинги, я повел арку в их сторону. Но по пути, малец неожиданно спросил у меня: «Мастер, а вы случайно не собираетесь взять кого-нибудь себе в падаваны?» «Пока нет». «А что, быть может, вы возьмете меня?» — с надеждой спросил меня юный арканианец. «Этого мне еще не хватало. Сила сама сводит учителя и ученика. Когда время придет», — попытался отмазаться я от этой сомнительной чести. «Осталось только стать учителем для джедаенка». «Так я готов», — с готовностью заявил арка. «Да и наша встреча — это точно знак силы». «Быть может, но я еще не готов к всему шагу непростому. Еще не нагулялась душа моя. Еще кипит в моих жилах дух охоты». «Дух охоты? А что это?» «Да так, эмоции определенные. Но ведь эмоции запрещены кодексом», — произнес арка с едва заметным обвинением. «Для начала не тебе об этом говорить. КХМ. Простите. А во-вторых, эмоции не запрещены. Мы живые существа, а не дроиды», — заметил я, ощущая, как приближаются ауры юнлингов и джедая. «Эмоции должны быть под контролем, и мои эмоции под моим полным контролем. Так-то, юный Торн. Вот бы и мне научиться так же. Тренируйся, медитируй, и однажды также сможешь взять свой разум под контроль». Когда до деток было пара минут неспешного хода, к нам выдвинулся Кирис Этура. «Так, пора мне, юный Торн», — сообщил я мальчику. «А мы никогда больше не встретимся», — задал вопрос Торн, замерев в нерешительности. «Кто знает, пути силы неисповедимы. А теперь прощай и будь внимательнее». «Прощайте». Махнув рукой, я быстро скрылся за ближайшим поворотом. К этому моменту Твилик нашел арку и начал ему выговаривать. Не желая отдавать мальца на растерзание, выглянул и подал знак Реваниту. Тот, с трудом удержав спокойное лицо, тяжело вздохнул и повел Торна к остальным юнлингам. «А я решил еще помедитировать здесь. Глядишь, еще немного преисполнюсь. Или получу какое-то видение. Тоже будет неплохо». Расположившись в пещерке поукромнее, погрузился в медитацию. И достаточно быстро ощутил, как мой разум тащит куда-то далеко. «Так, знакомое кино. Опять про ту девчонку сериал буду смотреть. Сила что, мне ее сватает? Может, наши дети должны стать избранными? А что, иных вариантов того, почему мне ее из раза в раз показывают, нет? Ну что же, посмотрим». Несколько кратких мгновений, и передо мной появляется картина какой-то большой комнаты, где, видимо, недавно произошла оргия. Куча разумных лежит в повалку, вокруг валяются бутылки, пакеты и прочий мусор. И бодрствует только та самая девчонка. Как там ей? А, вспомнил. Джейн. И эта самая Джейн изменилась еще больше. Я заметил даже татуировку на одном из открытых участков тела, коих было немало. Одежка у нее оказалась весьма откровенной. Проще было сказать, что она прикрывает. А Джейн тем временем схватилась за голову и нашарила рукой початую бутылку. Кое-как открыв ее, она совершила несколько глотков из горлышка и отставила тару в сторону. Встав, она, пошатываясь, направилась ко мне. Вернее, не ко мне, а, наверное, к зеркалу или чему-то подобному. Какое-то время она пыталась привести себя в порядок, пока не замерла, прищурилась и с шоком уставилась точно на меня. Такое ее состояние продлилось секунд 10, после чего она с визгом отпрыгнула от зеркала подальше. «Аркх, Джейн, какого хуя ты орешь как резаная?» — просипел уже знакомый тип, который повел девчонку в клуб в прошлом видении. «Ты там опять он, в зеркале. Да кто, блять?» — зло спросил он, кое-как встав с дивана и посмотрев на меня. «Нет там никого. У тебя опять после Рилла приход, а чего меня не подождала? Вместе бы закинулись. Я еще не пробовала сейчас», — растерянно произнесла Джейн, не переставая смотреть на меня. «Ну тогда у тебя глюки», — авторитетно заявил этот тип, также приложившись к бутылке. «Вот бы тебя после Рилла так штырило. Лучше давай потрахаемся». «Да, давай. Тогда бери Рилл и потом мне дай». Девчонка взяла какой-то ингалятор или вроде того, после чего пыхнула себе в рот и передала его шатену. Тот проделал ту же операцию. Рилл, насколько я знал, был наркотиком, или спайсом, как их называли, и добывался на Рилоте. Вроде как он не слишком сильный, но тоже хорошего мало. А эта парочка чуть постояли и их начало торкать. «Еще Лайна надо разбудить», — сказал шатен, учащенно задышав. «Втроем будет круче». «Но я не хочу с другим мужчиной», — промямлила брюнетка, умоляюще заглядывая в глаза своему дружку. «Только с тобой, Джейн. Ну что ты ломаешься? Тебе же приятнее будет». «Да и я так хочу». «Хорошо, любимый. Таких любимых за одно место и куда подальше», — презрительно высказался я, смотря на происходящее. Девчонка, уже подзабывшая обо мне, вздрогнула и сдвинулась поближе к своему дружку, а тот начал будить какого-то блондина-человека, видимо, того самого Лейна. «Бля, мудаки, дайте поспать. Ты спать хочешь больше, чем потрахаться с Джейн? Конечно, второе. А ты разрешаешь?» «Да, только вместе со мной. Давай реще. Сейчас, только отолью. Ага, а я пока ее, хех, разогрею». Блондин, шатаясь, отошел, а любимый занялся девчонкой. Та уже поплыла от Рилла и достаточно быстро завелась. Тут пришел блондин, и они в две скрипки начали сношать стонущую Джейн. Я пытался прервать видение, поскольку порнуху и так мог посмотреть при желании, но до этого момента ничего не получалось. Сосредоточившись, мне удалось отключить его. Правда, этот процесс пошел постепенно. «Слух, Лайн, а я теперь хочу попробовать твою подружку», — сказал Шатен, уже как будто издалека, когда Джейн окончательно словила приход. «Да без ног, а я пока с твоей развлекусь». «Ага, теперь понятно, зачем он пригласил своего дружка. Ради этого обмена, чего только не встретишь. И ведь этот Джейн до сих пор в каких-то своих любовных иллюзиях». «Мда», прервав видение, задумался. «Может, это антиреклама наркотиков и любви? Мол, сила говорит, чтобы не применял и не влюблялся? Ладно, боюсь, я смогу понять, в чем смысл этого кино, только в нужный момент». Помедитировать мне все же удалось. Иллум действительно нетривиальное место. Сила тут весьма впечатляюще себя проявляет. И мне действительно еще на капельку удалось увеличить как свое понимание этой субстанции, так и укрепить могущество. Хорошая цена за просмотр того непотребства. Вернувшись к назначенному времени на корабль джедаев, незаметно проскользнул внутрь. Далее, Кирис Этура высадил меня в заранее обговоренном месте, где уже ждал своего часа Серый Лунь. Попрощавшись с Реванитом, я сел на свой корабль и приготовился к новому путешествию. Теперь оставалось найти еще один важный орден одаренных. И, сдается мне, это будет совсем непросто. Но ничего, Фалланасси нашел и их найду. Не будь я Ирата Заркан. Глава 54. Поиски. Глава 54. Поиски. Мой путь лежал на самый край галактики, в сектор Катал. Лететь до него было немало, но последнюю часть пути можно было преодолеть по Римманскому торговому гипермаршруту. Это значительно уменьшало срок путешествия. Хотя даже так, минимум недели три мне придется затратить. Плюс еще требовалось прошерстить Катальский разлом, чтобы найти нужных разумных. Затеян этот поход был ради поиска расы Айнкти. По их легендам, сила имела множество оттенков, а темная и светлая стороны считались только частью этой радуги. Уже немалый аргумент, чтобы заинтересоваться данными скрытниками. К тому же, они владели достаточно необычными способностями. Взять хотя бы то, что Айнкти были способны обучать неодаренных техникам силы. Невероятно, но факт. Возможно, дело в том, что у тех разумных был какой-то потенциал, но даже так это круто. И это только одна из причин моего к ним интереса. Осталась только самая малость – найти их и набиться в ученики. Еще до этого путешествия, проверив всю доступную информацию, я не смог найти в архивах ситов ни одного упоминания об Айнкти. Меня спасало только знание примерного их расположения, а именно сектор Катал. В неизвестное время искомые товарищи переселились с какой-то планеты данного сектора в Катальский же разлом. Произошло это или еще нет, в целом не так важно. Главное, что есть примерная отправная точка. А дальше, с помощью силы уж как-нибудь найду Айнкти. В общем, дело предстояло весьма сложное, но отступать я не собирался. Слишком вкусные возможности стояли на кону. С помощью техник Айнкти я смогу решить кое-какие проблемки, а может быть и достичь чего-то большего. Тут уж как повезет. Все это время моими единственными спутниками были Болтун и Инка, которого я решил назвать Решала. Ну а что, он же должен решать проблемы, вот пусть так и называется. Дроиды достаточно быстро осознали, что терпеть друг друга не могут, поэтому всячески старались подгадить оппоненту. Болтун пытался занести разную пакость в операционку Инка, а киборг-убийца по-тихому прибить астродроида. А мне приходилось это непотребство останавливать. Вот как сейчас. «Так, а ну хватит, лбы железные», — устало сказал я, когда эти балбесы в очередной раз начали спорить, кто круче и важнее. «Вы даже Дзен Матукая, то есть меня, смогли довести. Важная поправка. Мой лоб состоит из усиленного сплава дюрастели. Я и так это знаю», — Решала, прервал его, переведя взгляд на астродроида. «А ты, Болтун, уже построил маршрут до Риаду? Фьють-фу, Возмущенно просвистел дроид, боднув мое бедро. Молодец. Но что, больше нет дел важнее, чем припираться с решалой? Высокомерное утверждение. Конечно, произнес НК, встав в гордую позу. А болтун тут же засвистел, сообщая, что выяснение, кто главный дроид в нашей команде по важности стоит на третьем месте, сразу после расчета гипермаршрутов и проверки работы корабля. Эх, чисто дети, которые внезапно узнали, что родитель не принадлежит только им одним. Короче, выясняйте это без членовредительства, или применю меху-деру и сделаю с вами что-нибудь жуткое. Смекайте, угрожающе спросил у дроидов. Мои возможности с этой техникой они прекрасно знали, поэтому тут же присмирели. Вуи, согласие. Смекаю, мастер. Вот и хорошо, ребятки. А теперь не мешайте мне преисполняться в своем познании. Болтун согласно пискнул и поехал к себе в бокс. А НК решил модифицировать купленный в филиале Цзерки ствол. Вот и хорошо, а я теперь могу заняться более интересными вещами. К счастью, несмотря на долгий полет, скучать мне не пришлось. Я взял с собой инфу по интересным техникам, укреплял связь с силой и думал, как подступиться к своему будущему непробиваемому доспеху. С последним был определенный затык. Дело в том, что я не собирался делать эрзац-артефакт, как в прошлые разы. Меч не в счет, поскольку там первую скрипку играл кристалл, который и так имел приличную силушку. Нет, в этот раз это должен быть полноценный инструмент моего могущества. Вот только чтобы создать реально крутой артефакт, вроде скипетра марки Рагнаса, требуется самому быть сильным и желательно прирезать ритуальным ножичком немало жертв. И если с последним проблем меньше, осужденные на смертную казнь есть, хоть и не импонировало мне, то первое было куда критичнее. Правда, имелась задумка, как резко стать сильнее. Нужно только как следует прокачать тело, чтобы оно было способно выдержать большой напор силы. В итоге, к концу путешествия я смог придумать подходящий под мои планы ритуал. Тут, как и в случае с мечом, помогли знания короля Адаса. За счет них, я соединил разрозненную информацию о некоторых чарах воедино. Теперь оставалось только воплотить все эти задумки. Но это уже дело будущего. А сейчас меня ждет погоня за Айнкти. Второй остановкой в моем путешествии была планета Коридев. Во время войны империя пыталась ее завоевать, но республиканцы смогли отбиться. Теперь же этот мир потихоньку восстанавливал следы, оставшиеся после сражений. На самой планете большую часть территории занимали обширные океаны. Суши было меньше, чем на Земле. Население также имелось не слишком много. Коридев заселили не так давно, лет 300 назад, и не успели еще решить демографическую проблему. К тому же, эта планета находится слишком далеко от центра галактики, чтобы разумные горели желанием сюда переселяться. Коридев был мне нужен для восполнения припасов, диагностики корабля и получения информации. Сектор Каталы сам разлом находится, по галактическим меркам, совсем близко. Поэтому желательно быть полностью готовым к различным внештатным ситуациям. Разобраться с едой, топливом, запчастями и проверкой звездолета оказалось очень просто. Хорошо, когда у тебя есть кредиты в кармане. А вот с инфой было куда сложнее. Я быстро смог найти разумных летающих в сектор Катал, вот только про разлом никто не хотел говорить, называя проклятым местом. Пришлось долго перебирать космических волков и потратить целый день, пока не попался один, все же расщедрившийся на разговор. Катальский разлом, прохрипел пожилой, но еще крепкий забрак с суровым лицом, темными глазами, оливковой кожей и ровными линиями татуировками на лице. На правой щеке у него был косой шрам, идущий до шеи, а левая рука оказалась заменена на металлическую. Летал я там, и надеюсь, больше не буду. Можете рассказать, что там такого ужасного, отчего все те космолетчики на меня теперь косятся? Спросил я, указав пальцем на разумных сидящих в контине. Хах, это в двух словах не расскажешь. Да и не надо тебе туда, парень. Разлом не то место, куда нужно стремиться. Я, своего рода исследователь, и пытаюсь больше узнать о разломе. Прошу, расскажите, что знаете, а я взамен заплачу. Полезешь же туда, выдохнув, констатировал Забрак, окинув меня цепким взглядом. Как хоть тебя зовут, Ирата, а меня Валмор. Ладно, расскажу. Может быть, тебя эта информация поможет. Или вообще бросишь такое гиблое дело. Оплатить не надо. Какой интересный разумный. Не пытается срубить бабла, да еще и меня отговорить хотел. Но практически сразу сдался, поняв, что я настроен серьезно. Тогда может быть выпивку, хм, ну давай. Эй, Джику, «Налей нам карельянского», — сказал Валмор бармену Родианцу. «Сейчас все будет», — ответил тот, доставая стопки, пока я садился напротив Рогатого. «С чего бы начать?» «Пожалуй, с самого пакостного. Рядом с разломом все видят галлюцинации. Твоему же собственному товарищу может приглючиться какой-то пиздец, из-за которого он бросится на тебя. Именно так я и приобрел эту отметину», — сообщил Заброк, указав большим пальцем на свой шрам. «Мой подчиненный после рассказал, что в его голове я превратился в какой-то неописуемый кошмар, вот он и резанул ножом. Мне повезло отдернуть голову, иначе не сидел бы здесь сейчас». Краем глаза я заметил, как несколько разумных пересели ближе, желая услышать бесплатную байку. А Заброк, получив выпивку, махом опрокинул ее в себя и продолжил. «Так что, глазам там доверять опасно, ведь вполне возможно, что это просто хаттовые галлюцинации. С другой стороны, не принимать увиденное в расчет тоже может быть чревато, ведь разлом заселен всякой дрянью. Так что как ни поступай, все равно ошибешься». «Валмор, а что ты там вообще забыл?» — неожиданно спросил Рогатого сидящий рядом Катар. «Заказ получил от джедаев. Они хотели изучить разлом и наняли самого умелого здешнего капитана», — ответил Заброк без капли бахвальства. Причем, окружающие только согласно покивали головой. «Кстати говоря о джедаях, их таращит от галлюцинаций еще сильнее, чем простых разумных. Тот, который был на моем корабле, чуть не порезал нас всех своим мечом. Мне кое-как повезло угомонить джедая, пока он не слишком погряз в том бреде. А потом, я получил ножом в щеку и чуть не помер. Вы сами видели эти галлюцинации, на что они похожи?» — спросил я, пригубив свою порцию виски. «Хаем, неплохо, но из-за нейтрализации телом яда, кайфа почувствовать не удастся». «Видел», — хрипло отозвался Валмор, скривившись. «Мне хватило ума понять, что не могут виденные твари неожиданно оказаться на корабле. Разум зацепился за несостыковку, и я не напал на свою команду, а похоже часто на всяческих пауков и инсектоидов. Но не всегда. У некоторых по-разному галлюцинации проявляются. Кстати, живые инсектоиды в разломе тоже присутствуют, и они весьма враждебно настроены к чужакам, как местные кари», — поинтересовался один из слушателей. «Кари были основной расой этой планеты, но данная контина являлась местом притяжения многих космолетчиков, и здесь аборигенов практически не было. Почти. Те отличаются», — скупо пояснил Заброк. «Как будто этого было мало. Большая часть разлома наполнена слоем какой-то дряни. Она похожа на плотный туман, и через него крайне сложно двигаться, начиная от повреждения корабля и заканчивая проблемами с банальной навигацией. Такое ощущение, что этот хаттов разлом специально укрыли от всех чужаков. Вот только кто бы это мог быть?» — озвучив этот риторический вопрос, Заброк опустошил еще одну стопку. «Я бы мог ответить, но боюсь, меня не поймут, или поймут, что еще хуже. В данном месте когда-то порезвились архитекторы, или, как их еще называют, небожители. Они много чего понаделали, и вроде как, в том числе Котельский разлом. Для каких целей неизвестно, но вряд ли просто так, от нечего делать. Например, из известного, последние архитекторы как-то раз создали ловушки для АП. КХМ, не стоит называть такие сущности даже мысленно, находясь с ними в одной галактике, а то вдруг услышат. И самое интересное заключалось в том, что у Аинкти имелись легенды о божествах, даровавших им силу. Не могли это быть те самые архитекторы? А что, силу Килликам они как-то раз даровали, пусть и на время. Ну и последнее, из-за чего разлом стоит облетать 10-м гиперпутем, — продолжил Валмор. — Ни у кого нет карт этого участка галактики. А значит, переть туда вслепую практически самоубийство. Вон, джедай, что летел со мной, тоже все говорил, что сила направит его. И что, толку от его силы не было никакого. Хорошо, хоть в тот раз не помер никто. Хех, отделались легким испугом и грязными штанами. Бывалые космические волки дружно усмехнулись и опрокинули вместе с Заброком свой алкоголь. «Так что мой тебе совет, парень, не лезь ты туда. Если и откроешь новый гиперпуть, то, возможно, получишь охапку кредитов от рисковых пиджаков, но оно того не стоит». «Угу», — протянул я, обдумывая сказанную информацию. «Угу. Спасибо за рассказ и за желание уберечь. Я это ценю». Большая часть слушателей начала расходиться, поняв, что рассказ окончен, но несколько решили остаться. Видимо, надеялись услышать, что я ищу или около того. «Но слушать старика не будешь и сделаешь по-своему», — констатировал Валмор, кинув на меня хмурый взгляд. «Что поделать, меня ведет дух охоты и приключений. Думаю, вам как Забраку это знакомо. Знакомо, хмыкнув, подтвердил космический волк и уставился на стопку с виски. Только всегда нужно соизмерять свои возможности с потенциальными рисками. Тут же пирожок ни с чем против реальной возможности сыграть в ящик. Ладно, вижу, что тебя не переубедить. Иди и сам набей себе шишки. Глядишь, сможешь унести ноги и остаться хотя бы при своих. Чтобы добраться до разлома, лети дальше по Третионскому торговому пути. Его конец располагается не так далеко от разлома. Там местные тебя просветят. Еще раз спасибо вам. И бармен, выкупаю бутылку твоего лучшего виски для уважаемого Валамора. С вас 230 кредитов, тут же сообщил довольный радианец, решив нагреть меня, наверное, на сотню. Держи, доиграешься как-нибудь, что тебе бутылку за такую цену засунут в непредназначенное для подобного отверстие, пригрозил я бармену, оплатив реальную сумму. Незачем было сорить деньгами на глазах у толпы стрёмных личностей. И так уже засветился. Но тут уж ничего не поделать. КХМ, КХМ. Закашлялся Джику, торопливо забрав металлические пластинки. Удачи вам, мистер Валмор, пожелал молчащему мужчине, передав бутылку. И тебе, парень, если выберешься оттуда, приходи сюда. Поболтаем и разопьем эту бутылку. Не буду обещать, но постараюсь. Махнув Забраку на прощание, развернулся и быстрым шагом направился к выходу из кантины. Краем глаза заметил, как пара подозрительных личностей засуетились и пошли за мной. Хорошо хоть не половина, а то пришлось бы слишком пошуметь. Оказавшись на улице, я чуть снизил темп и завернул в неприметный проулок, параллельно концентрируя силу. Скрывшись из виду этих умников, применил маскировку. Парочка из человека Шатена и Диваренца, выглядевшего как натуральный черт из ада, осторожно показалась из-за угла. Увидев, что меня уже нет, они торопливо рванули вперед. Дождавшись, пока двоица недоброжелателей окажется вплотную, я применил обман разума. «Забудьте обо мне и идите домой», — приказал им, махнув рукой с кольцом. Человек и диваронец застыли как истуканы, секунду простояли в такой позе, после чего развернулись и неторопливо вышли из проулка. «Отлично, с этим разобрался». «Что же, здесь я разобрался. Теперь можно было лететь дальше. Думаю, денька за 2-3 долечу до конца Третионского гипермаршрута». Так и оказалось. Оказавшись на планете Пембрик-2, я вновь стал собирать информацию. Тут была та же ситуация, что и на Коридефе. Никто не хотел говорить о разломе. Местные суеверные космолетчики старались просто забыть о проклятом месте, но все же нашелся один твилик, рассказавший мне, куда лететь. Ему понадобились деньги, и местные бандиты-коллекторы оказались страшнее разлома с его зловещей репутацией. Отдав кредиты, я вновь сел на корабль и отправился по очень извилистому пути через Тимбру, Бинарос, Укабрис и Шатуун к планете Данур в системе Нахмалис. Оттуда уже было, в прямом смысле, рукой подать до разлома. На Дануре была маленькая колония, которая добывала различные редкие ресурсы в ближайшем скоплении астероидов, называемом поясом Духрип. Здесь уже чувствовалось что-то ненормальное, отчего и разумных было немного. Только самые стойкие могли находиться в подобных условиях долгое время. Теперь осталось только как-то найти Айнкти. Расспросы об этой расе ничего не дали. Никто не знал об этих ребятах, что неудивительно. Логично, ведь даже спустя 3500 лет об Айнкти было известно хрен да не хрена. Но у меня имелась еще одна зацепка. Айнкти считали рабство страшным грехом и всегда нападали на корабли работорговцев. Быть может, попробовать потянуть за эту ниточку? Сказано, сделано. И действительно, оказалось, что были случаи, когда пропадали корабли с рабами на борту. Правда, этому не придали значения из-за того, что тут вообще частенько пропадают корабли, если залетают не туда. При этом, об освобожденных рабах ничего не было слышно. Может быть, Айнкти как-то терли им память или просто отправляли подальше от Кательского разлома, чтобы не палиться. Потратив на поиски информации 2 дня, и толком ничего не добившись, сел отдохнуть рядом с одной из кантин. Приходилось использовать обман разума, чтобы заставить забыть о себе, ибо чужак, выспрашивающий странные вещи, слишком бросается в глаза, что было непросто. Даже с кольцом такое количество применения техники выпило из меня все силы. Теперь нужно решить, что делать дальше. Попробовать еще поспрашивать или ломиться в разлом практически вслепую. Как я узнал, что-то вроде приблизительной карты на один парсек местные все же составили. Хоть что-то, вот только сомневаюсь я, что Айнкти живут на границе разлома. Неожиданно мои размышления прервал, в прямом смысле, появившийся из воздуха разумный, очень знакомый разумный, которого я увидел впервые, оказавшись на Карибане, а именно Сид в странной маске, смотрящий на меня красными глазами. Вот так встреча. Глава 55. Аинкти. Глава 55. Аинкти. Я на всякий случай приготовился к бою, но Сид, убедившись, что мое внимание направлено на него, просто указал правой рукой в правую же сторону. Осторожно скосив туда глаза, я увидел дорогу, теряющуюся между разномастных зданий. Сосредоточившись на Сите, успел уловить, как он вновь растворился в воздухе. И что это было? Кто он такой и что ему надо? Это была телепортация или что? Хотя, мне кажется, что Сит находился здесь не живьем. Он ощущался достаточно странно, будто проекция. Мне не хватает опыта, чтобы осознать полученные ощущения. Да и, к тому же, достаточно слабые. Еще и сила не стремится что-то подсказать. Она будто включила игнор и все. Ладно, задавать эти вопросы можно хоть до следующего дня и при этом не найти адекватного ответа. Гораздо важнее в данный момент то, на что указывал неизвестный Сид, если это вообще Сид, поскольку глаза у него красные, а не желтые. Может ли там быть ловушка? Да, но подобное маловероятно. Слишком уж странно выполненный заход. Да и не чувствую я на планете мощных одаренных. А от обычных разумных как-нибудь отобьюсь. Думаю, проверить указанное направление все же стоит, хотя бы ради интереса, но со всеми мерами предосторожностями. Встав со скамейки, на которой отдыхал, я вышел на дорогу и пошел вперед. Сразу же мне в глаза бросилась кантина с незатейливым названием Уро, находящаяся в месте, где дорога изгибалась влево. Значит, Сид указывал на это место. Что же, сейчас проверим. Неторопливо приближаясь к кантине, я просканировал ее и ощутил только трех разумных, да и опасностью пока не пахло. Толкнув дешевую деревянную дверь, зашел внутрь. Обстановка была достаточно скромной, что неудивительно для места, расположенного практически на краю галактики. За стойкой стоял бармен Бесалиск, а в зале сидело двое клиентов, выпивающих какие-то напитки. Один человек, а второй Дурос. Это раса родственников неймадианцев из КНС. О, приветствую. Весело пробасил Бесалиск, увидев меня. «Добрый день», — сказал я, подойдя к нему и сев у стойки так, чтобы видеть остальных клиентов. «Выпить, поесть или и то, и другое, а может быть, нужно что-то еще?» Тут же взял меня в оборот Бесалиск. «Я недавно ел, а вот промочить горло можно. Что-нибудь не слишком бьющее в голову. Какой-нибудь легкий алкоголь с соком. Я бы смог нейтрализовать и что-нибудь очень крепкое, но зачем тратить лишние силы?» Один момент, Бесалиск тут же начал свою барменскую магию всеми четырьмя руками, что выглядело очень круто. Спустя десяток секунд, он подвинул ко мне стакан с красноватой жидкостью и льдом. Я пригубил и ощутил сладость с кислинкой. Не уровень какого-нибудь клуба на Драмундкасе, но в целом неплохо. «Благодарю», — произнес я, положив на стойку две металлические пластинки по 10 кредитов и отпил еще. Бесалиск с довольным видом смахнул их в свой карман. «Уважаемый, а вы, случаем, не можете подсказать разумных, что летают в разлом?» — поинтересовался у бармена, прихлебывая коктейль. «А зачем это тебе, парень?» — удивленно спросил Бесалиск, но тут же мотнул головой. «Нет, это не мое дело. Поверь, парень, это гиблое место и разумные туда стараются не лезть без большой нужды. Я же в это время наблюдал за реакцией посетителей, и оба подобрались. Знаю, я просто хочу узнать кое-что у тех, кто там бывал». «Хм, ну, вот Джи и Моник бывали там», — сообщил Бесалиск, указав на сидящих разумных двумя левыми руками. «И не раз, уважаемые, не ответите на один вопрос?» «Какой?» — прохрипел человек, залпом допив что-то вроде темного пива. А Дурос вслед за ним кивнул. «Вы в разломе не встречали Аинкти?» — спросил я и стал внимательно наблюдать за собеседниками. «Эта раса такая?» — прогудел Бесалиск, почесывая правой верхней рукой зоб. «Никогда не слышал. Это примерно двухметровые существа, с небольшой головой, хитиновым покровом с татуировками и длинным хвостом. Общаться посредством голоса не могут. А, еще они имеют сразу несколько языков». «Размытое описание, но я таких не видел», — констатировал Бесалиск. «Не встречал никого подобного», — тихо ответил Дурос. «А вот человек, судя по реакции, их встречал. Если я правильно расшифровал его язык тела, кажется, я знаю, о ком ты», — произнес мужчина, отставив кружку в сторону. «Готов продать эту информацию, но кредиты вперед. Тогда предлагаю пройтись к моему кораблю. Деньги у меня там». Человек поколебался, но кивнул и, поднявшись, поставил кружку перед Бесалиском. «Спасибо, Ро. Вот, Заэль. Ага. Береги себя, Джей», — громыхнул бармен, забрав кредиты. «И ты тоже, парень. Благодарю. Веди к своему кораблю, парень». Кивнув, я вышел из кантины. Джей практически сразу поравнялся со мной, дав себя рассмотреть. Это был человек лет 40, слегка побитый жизнью, с короткими черными волосами, в некоторых местах ставшими седыми, щетиной, прямоугольным лицом и карими глазами. Серая одежда мужчины выглядела поношенной, но добротной. А еще я угадывал под свободной курткой кобуру с бластером. «Как хоть тебя зовут, парень?» «Ирата». «Ну, а меня зови Джей. Я не обижусь. Приму к сведению. Сколько вы ходите за информацию о Аинкте?» 3000 кредитов», — заявил тот, облизнув губы. «Хе-хе, а у вас губа не дура. Слишком много, за сведения, которые, вполне возможно, бесполезны. Я бы мог легко отдать ему и десяток тысяч, но согласие на его предложение будет слишком подозрительным. 3 штуки кредитов – это большая сумма для таких работяг, как он. Поэтому лучше хотя бы немного ее сбить или просто убедительно сделать вид, что мне не так-то просто расстаться с такой кучей денег. Я расскажу, где их видел, и предоставлю маршрут, как туда добраться с минимальными проблемами». Начал горячо убеждать меня Джей, желая срубить побольше. «И я уверен, что это те, кто тебе нужны. Они владеют колдовскими способностями и способны возникать буквально из воздуха. Их корабль так переместился вплотную к моему, а мне даже пришлось приложить усилия, чтобы не улыбнуться. Это точно они. Гиперпереход?» Скептически поинтересовался я. «Парень, уж я-то знаю, как выглядит гиперпереход. Да и приборы молчали. Нет, это будто бы была хреновая телепортация». «Ага, она и была. И все же, 3000. 2800, отрезал мужчина, уперевшись рогом. «На меньшее не согласен, после всего пережитого. Вы так говорите, будто это я повинен в случившемся», — сказал я брюнету, приняв печальный вид. «Ладно, по рукам, но, надеюсь, оно того будет стоить. Уж поверь, парень, ты не разочаруешься». «А Аинкти на вас напали?» «Нет, судьба миловала. Эти хрены напали на корабль работорговца, а я просто оказался рядом и чуть не огреб за компанию. А вот это похоже на правду. Аинкти не любит работорговцев и периодически устраивают на них охоту в разломе». Далее мы подошли к Луню, где я вынес чип с оговоренным количеством кредитов и передал его Джею. После мы направились уже к жилищу мужчины. Дома у него хранились данные по тому путешествию в разлом. Заодно мужчина рассказал кое-что из увиденного. В целом, его слова совпадали с моими знаниями. Осталось только найти этих неуловимых монахов. Получив в руки инфокарту с координатами звездной системы, где произошел контакт, я, закупившись провизией и топливом, отбыл с планеты. Стоило только вплотную приблизиться к разлому, как те самые галлюцинации возникли в моем разуме. Первое время было тяжело. Даже с моим самоконтролем оставаться безучастным требовало немалой воли. Но постепенно я смог немного адаптироваться и привыкнуть. Да, сила глюков также возросла, но таких проблем, как в начале видения, они уже не доставляли. А чуть погодя, я вспомнил об одном интересном механизме защиты. Использовался он в пропасти на Тайтане. Там воздействие просто сводило всех приблизившихся с ума, скрывая телепортационные врата расы Ква. Но не может ли оно быть похоже на то, что происходит в этом разломе? Для преодоления излучения пропасти в разуме требовалось выстроить символ Тойоров, а именно круга с 8 спицами. Выполнив эту задачку, я почувствовал, как галлюцинации изрядно ослабли, но не до конца. Хм, видимо, требовалось соблюсти еще какое-то условие. Правда, мне и так было нормально. То, что моя догадка сработала, оказалось не слишком удивительно. Разлом, видимо, создала семья, а они, как я подозревал, относились к расе архитекторов. Те, в свою очередь, были владыками большей части галактики, пока куда-то не исчезли, и в их подчинении имелась раса Ква. А эти самые Ква создали врата бесконечности, которые защищались так же, как Котельский разлом. Все переплетено в этой галактике. Но самое главное, теперь можно было относительно нормально лететь дальше. По полученному маршруту мне пришлось лететь почти 2 суток. Приходилось быть осторожным. В этом разломе обитала всякая пакость, поэтому мне совершенно не хотелось с ней встретиться. Да и та самая вуаль неизвестного вещества изрядно мешала, потихоньку коцая кораблик. Аинкти налетели на Джея и звездолет работорговцев у планеты НТ-342. Атмосфера для дыхания там имелась, как и скудная живность, но самым главным были ресурсы, которые и пытались добыть с переменным успехом. Покружив над планетой некоторое время и не найдя ничего интересного, я погрузился в глубокую медитацию, пытаясь найти этих скрытных монахов. Первое время ничего не выходило. За почти полгода, которые прошли с момента встречи Айнгти и Джея, тут уже не было никаких следов. Оставалось только пытаться засечь этих очередных неуловимых Джо. Еще сутки я с перерывами на еду, туалет и отдых непрерывно сканировал космос. Хорошо, хоть к этому времени дроиды притихли, зарыв топор войны. Не думаю, что это продолжится долго, но, как минимум, некоторое время можно было заниматься своими делами. Увы, Айнгти все не находились. Но на следующие сутки, когда уже подумывал попробовать полететь дальше в разлом, неожиданно на границе чувствительности что-то возникло. С осторожностью я сосредоточился на этом объекте, почувствовав, как мой разум будто бы приглашают на беседу, колеблясь, согласился. Мгновение, и я появляюсь в иллюзорном пространстве, похожем на неизвестную мне лесистую планету. Сейчас тут была ночь, освещаемая большой луной. Заметив стоящего рядом Айнгти, присел напротив него. Ирата Заркан, не открывая рта, констатировал инородец высоким голосом, смотря на меня: «Наконец-то ты нас нашел. Мы ожидали, что это произойдет быстрее. Интересное начало. Вы меня знаете?» «Да, он рассказал о тебе. Все страньше и страньше». «Кто он?» «Неважно», — отрезал Айнгти, выпустив 6 длинных языков и будто попробовав ими воздух. «Раз не знаешь, то пока тебе и не надо. Как же раздражают всякие мудрецы, которые на прямые ответы отговариваются подобной ерундой. Твои способности еще не слишком отточены. Будь иначе, ты нашел бы нас быстрее. Вот пристал. Ну, уж каким уродился. Что поделать, неизбранный я. В этом мире нет ничего предопределенного», — убежденно сказал Айнгти, махнув хвостом. «Каждый может обрести великую силу, если приложит соответствующие усилия». «Ага, то есть я их не приложил», — весело произнес, наблюдая за собеседником. Из-за внешнего вида монаха был совершенно непонятен его настрой. «Возможно, и это мы проверим дальше. Я передам тебе координаты одной планеты. Лети туда. Именно там будет проходить обучение». «А как? Но я же еще ничего не успел толком сказать. Мы знаем, из-за чего ты искал нас, и будем обучать тебя, если хорошо себя покажешь». «Это им опять какой-то он сказал, но, в принципе, я не против. Всегда бы так просто было договориться с другими одаренными. И все, больше никаких условий», — прищурившись, уточнил Айнгти. «В случае нужды, будешь помогать нам уничтожать работорговцев». «Приемлемо», — с лицом того кота из мима сказал я. «Тогда не теряй времени и лети по указанным координатам», — произнес собеседник, и я почувствовал, как это ментальное пространство стало разрушаться. Меня потащило назад к телу, но с небольшим дополнением в виде обещанных координат. Они, как это ни удивительно, были самыми стандартными для небесной реки. Я уж было думал, что придется расшифровывать их и по-всякому ломать голову. Вбив полученные сведения в навигационный комп, вошел в гиперпространство. Полет продлился часов 10 и завершился близко к центру разлома. Оказался я в системе со стандартной звездой желтого спектра и планетами в количестве 5 штук. Моей целью была вторая от светила, с 3 материками, 5 большими островами и преимущественно покрытой лесами сушей. Просканировав местность, заметил энергетические сигнатуры, к которым и направился. Как оказалось позже, планета, называемая монахами Айнгти Ардакшим, Завет, была одним из их форпостов. Отсюда они вылетали на своих кораблях карать еретик, КХМ, работорговцев. Главная планета Айнгти мне была недоступна. Следовало сначала получить их доверие. И то, не факт, что что-то получится. Приземлившись в небольшом космопорте, я сразу попал в оборот Айнгти. Двое этих созданий, вооруженных посохами, подошли ко мне, стоило только выйти из корабля, и мысленно сказали следовать за ними. Пожав плечами, выполнил указание. Сравнив своих сопровождающих с первым монахом, с которым общался, я сразу заметил, что татуировки каждого выглядят по-своему. Для чужака именно это будет хоть каким-то способом их отличить. Была, конечно, возможность сканировать их ауры, но такое сможет выполнить только одаренный. Также я не забывал крутить головой по сторонам. Архитектура Айнгти оказалась, пожалуй, самой необычной, которую я видел. Хотя, ради правды, у меня еще все впереди. В галактике есть множество рас с самими занятными стилями. Но я отвлекся. Дело в том, что постройки Аингти были живыми. Сложно сказать, насколько, но аура не могла врать. Судя по всему, из-за этого здания выглядели как спиралевидные столбы, покрытые то ли хитином, то ли чем-то вроде кости. И каждое здание было расписано, как покров самих Аингти. Сопровождающие привели меня к одному из зданий, расположенному ближе к центру. Перед ним левитировал в метре над землей тот самый монах, с которым я разговаривал. Рядом с ним летали 5 резных кристаллов правильной овальной формы. Аингти открыл глаза, посмотрел на меня, а после что-то сообщил сородичам, дотронувшись до них языком. Те сделали то же самое и, развернувшись, ушли в неизвестном направлении. Почувствовав, как в разум вежливо стучаться, приоткрыл ментальные щиты. «Ирата Заркан», раздался у меня в голове уже знакомый высокий голос. «Присаживайся, можно просто Ирата», предложил я. «И как мне обращаться к вам? Мое имя невозможно выговорить на вашем языке, но можешь использовать вариант Арик. Присаживайся». «Понял. И что дальше, Арик?» поинтересовался у Аингти, сев на что-то вроде скамейки, стоящей напротив моего собеседника. «Мы попробуем обучить тебя своему видению того, что ты называешь сила, но вряд ли у тебя выйдет это повторить. Прошлые разы давали отрицательный результат. Вы учили кого-то до меня?» «Да, 2 раза. Большая часть разумных галактики способна воспринять лишь дуальную форму силы, хотя она имеет множество оттенков», пояснил Аингти, по-прежнему левитируя. «Неплохо. Я пока что так могу, только погружаясь в глубокую медитацию. Угу. А могу ли я обучиться вашим фирменным техникам? Если усвоишь их, то да. И когда мы приступим?» Подавшись вперед, спросил я. «Прямо сейчас, Ирата». Глава 56. Новое задание. Ловушка и интересное предложение. Глава 56. Новое задание. Ловушка и интересное предложение. Следующие 9 месяцев оказались очень напряженные. Понимание силы Аингти изрядно отличалось от понимания уже известных мне орденов. Я с полной самоотдачей пытался узреть те самые оттенки, видимые монахами, но пока не добился успеха. Впрочем, время еще есть, больше года, так что отчаиваться не стоит. С нужными мне техниками все оказалось более-менее так же. Прогресс шел, но неторопливо. Также за это время я узнал больше о самих Аингти. Не сказать, чтобы они стремились меня особо о себе просвещать, но за столько времени, проведенного бок о бок, всяко чего-нибудь нахватаешься. Аингти происходили с какой-то планеты, они и мне ничего не сказали, здесь, в пределах Кательского разлома. Через какое-то время после освоения космоса, они переселились на другую по неизвестной причине. Большая часть Аингти не покидала свою родину и не сталкивалась с инородцами. Путешественников же и называли боевыми монахами. Такие товарищи старались не сталкиваться с иными расами, а в случае встречи могли и атаковать чужака. При этом все путешествующие Аингти были чувствительны к силе. Я не знал, каждый их представитель был таким или только монахи. Возможно, что именно по этой причине они и улетали со своей планеты. Самое интересное, что эта раса считала, будто способности силы дарованы им божествами, теми, кто живет за завесой. В принципе, данный момент я знал и раньше, но теперь появились кое-какие детали, вроде именования этих самых богов. Аингти в некотором роде исповедовали подход мистера из ДНД, которая говорила, что магию лучше не использовать направо и налево, если возможно. Для монахов сила была священной, отчего я со своим более простым отношением постоянно получал выговоры. Занятно, что боевые монахи всю свою жизнь занимались выполнением различных поручений от их богов, путешествиями по Кательскому разлому и паломничеством в надежде получить ответы на свои вопросы. Я пытался добиться большей конкретики об этом, но тут мои наставники молчали, как рыба лед. Мои учителя редко использовали силу, как джедаи или ситы, вместо этого применяя ее для того, чтобы всячески взаимодействовать со своими живыми кораблями, домами и прочими технологиями. При этом они не были расой, полностью полагающейся на биотехнологии, как юоужань-вонги, которые уже или летели, или только собирались к нам лететь. Аингти верили в то, что будущее не определено, но у меня на этот счет были свои сомнения, основанные на знании канона ЗВ. Там как раз таки этот момент освещался иначе. Но кто знает, может быть, монахи в этом вопросе были правы. Про отношение к рабству моих новых учителей я уже знал. Мне удалось понаблюдать за нападением на очередное судно с рабами и даже поучаствовать в нем. Разобрались монахи с противниками быстро и решительно. Не в последнюю очередь благодаря своим техникам. Летали аингти на кораблях, которые называли синедрионами. Причем я не совсем понял, это название марки или просто слово «звездолет» на их языке. Понимание речи криво работало с мысленной речью. Эти самые синедрионы имели длину более 300 метров и использовались для паломничества, нападений на корабли работорговцев и редкой помощи судам чужаков. Каждый синедрион был уникальным, с многочисленными татуировками на наружной обшивке, как у самих аингти, и множеством конусообразных выступов в различных местах корабля. Звездолеты были заключены в яйцеобразную костяную оболочку. Вооружение синедрионов также отличалось от вооружения звездолетов республики или империи. Пушки тоже были энергетическими, но работали на иных принципах, нежели турболазеры. Но я был свидетелем того, как аингти просто таранили вражеские корабли. Благо, броня позволяла. На самом деле, информации, что я узнал, было мало. Но аингти не слишком стремились разговаривать по душам, больше подталкивая к развитию. Казалось, им было интересно, выйдет ли из меня какой-то толк. 9 месяцев пролетело незаметно. Эншинкертус, заинтересовавшись данным орденом, пообещал, что не будет дергать по пустякам. И все эти месяцы я спокойно обучался у монахов. Но терзает меня смутное сомнение, что сегодняшний его звонок не связан с простым желанием узнать, как тут обстановка. «Ирата, здравствуй», — поприветствовала меня голограмма Эншинкертуса. «Доброго вечера, мастер. На Карибане же сейчас вечер, да. Как там у тебя дела?» — спросил собеседник, чья голограмма подрагивала. Видать, сигнал был слабоват. Ну, или аномалии разлома мешали. «Как проходит обучение?» «Нормально. А с обучением все так же, как и до этого. Процесс идет, но неторопливо. А что, Марти, нужна твоя помощь? Зараза, права была моя чуйка. Это же, если не повезет, недели 3 лететь до Карелли и неизвестное количество времени решать появившуюся проблему, а потом еще надо будет назад». За нее взялся Экшенч с подачи СИС, стратегическая информационная служба. Она же республиканская разведка. Хреново, неужели ее раскрыли? Тут дело в другом. Начал рассказ мастер, устроившись в кресле поудобнее. Один сотрудник СИС плотно работает с Экшенч. Насколько мы знаем, там фигурирует и компромат, и выгода. Бандиты платят много и заодно поставляют эксклюзивную информацию. В свою очередь, разведчик прикрывает новых дружков от своей структуры. По крайней мере, насколько может. А за счет такого сотрудничества он поднимается по карьерной лестнице достаточно бодро, особенно когда в СИС проблемы с кадрами после войны. А Марта, по своей легенде, информационный брокер, знающий много интересного. Естественно, прогнуть ее под себя – заманчивая перспектива. Да уж, а наши союзники среди республиканцев не могут осадить этого товарища? Могут, но это будет выглядеть слишком палевно. Так же молодежь сейчас говорит. Ага, хмыкнув, подтвердил я. Вроде того. Так вот, а все с позиции ордена слабы, пока. Разобраться так, чтобы все выглядело естественно, сложно. Но с этим подвернувшимся случаем мы убьем 2 майнаков за раз, освободим место для наших и ликвидируем излишне опасного агента. Какова моя задача? Спросил я, поняв, что отвертеться не удастся. Инсценируй драку между агентом и бандитами Экшенч с летальным исходом, ответил Кертус, переплетя пальцы, а там уже наши соратники подкинут нужный компромат, чтобы все выглядело как их конфликт. Подробнее тебе расскажет сама Марта, она уже активно работает над этим делом. Понял. Ирата, я понимаю, что тебе это задание сейчас как ранкору 5-я нога, но, как обычно, других агентов, что железно выполнит задание, в моем распоряжении нет, произнес Эншинкертус, придвинувшись ближе к голопроектору. После этого не буду тебя дергать до конца обучения и подготовлю щедрую награду за задание. Приятно, конечно, за такую веру, но тут же вылезает пресловутая обратная сторона. Стоит себя хорошо зарекомендовать, как приходится собой затыкать дыры, но и получить нечто весомое куда проще. Я понял, вылетаю немедленно. Прекрасно, тогда не буду тебя задерживать. Конец связи, мастер. Что же, делать нечего, а значит, летим на Карелию. Выключив голопроектор, направился к своему главному учителю среди аингти. «Ты плохой ученик, Ирата Заркан, ментально сообщил мне Арик с нотками недовольства после моего рассказа. Только начал обучение и уже сразу улетаешь. Только, да уже почти год прошел, и опять он произносит мое имя с фамилией. Увы, но я человек подневольный, сказал ему, разведя руки в стороны. Начальник попросил помощь в одном деликатном деле, а кроме меня такое некому доверить. Что же, мы будем ждать тебя, но постарайся вернуться как можно раньше. Обучение нужно закончить. Конечно, извините, что так получается, но что поделать, служба не ждет. В общем, аингти были не слишком довольны моим отлетом. Впрочем, дальше ментального бурчания это не пошло, и то хорошо. Покинув монахов, я на всех парах полетел на Карелию. Времени было в обрез, поэтому требовалось спешить, выживая из гипердрайва все. На этот раз путешествие оказалось немного меньше за счет использования проверенных маршрутов и перемещению только по территории республики. Не пришлось изгаляться, пересекая границу. Но даже так, 2,5 недели у меня ушло на это дело. К этому времени Марта со своей стороны уже подготовила инфу и продумывала план по решению возникшей проблемы. Что мне надо будет делать? Идеально было бы просто применить эти ваши способности и воздействовать на их мозги, сказала Твилечка, неторопливо закинув ногу на ногу. Если учитывать, что ее атлетичные бедра были туго обтянуты кожаными штанами, то зрелище вышло очень даже впечатляющим, и мои навыки подсказывали, что сделано это было намеренно. Разговор проходил в ее квартире. Я, стоило только прилететь на Карелию, сразу же рванул к ней. Твилечка уже пару раз получала угрозы и имела разговоры с крепкими ребятами, поэтому медлить было нельзя. ХМ, идея хорошая, но я так себе в ментальных дисциплинах, обломал женщину, разведя руки в стороны. Попробовать можно, но если наши пациенты сильны волей, то может и не получиться. Как обычно, самый простой способ накрылся крейсером, пожаловалась Марта, потеряв переносицу. Тогда придется в первую очередь полагаться на другой план. Ты, кажется, умеешь маскироваться под иных разумных? Да. Хочешь, чтобы я принял чужой облик и перебил всех раздражающих лиц? Именно. Скажи, что ты знаешь про Экшенч, ХМ? Не так уж и много. Это преступный синдикат, что орудует, наверное, на большей части галактики. Занимаются наркотой, работорговлей, торговлей оружием и всеми прочими прелестями преступных группировок. А, еще вроде промышляют охотой за головами. Верно. На каждой планете управляет свой руководитель местного отделения Экшенч. Начал рассказывать Сентрис, оперевшись на подлокотник дивана. У него в подчинении находится в подчинении еще несколько разумных, а у тех свои и так далее. Кто конкретно управляет всей организацией, никто толком не знает, поскольку вся координация происходит по зашифрованным каналам. Чтобы стать руководителем отделения, требуется получить рекомендации от других руководителей. И моя идея заключается в том, чтобы прикончить Герринауса, который сейчас управляет карелианской частью Экшенч, а на его место поставить нашего разумного. По твоим же словам, получается, что для этого нужно одобрение других таких бугров. Верно. Но в этом вопросе у нас все уже готово, хитро улыбнувшись и перевесив правое легку на грудь, сказала Марта. Немного компромата, угроз, подкупа и вуаля, голоса в нашем кармане. Орден уже не один год ждал подобного случая и готовился. Ладно. Когда будем действовать? Через неделю, Мирик час, член СИС, встретится с Наусом в одном ночном клубе. Там много всего. И ресторан, и азартные игры, и хорошая выпивка, и разумные для утех на любой вкус и цвет. Там ты их и прикончишь. Насколько я знаю, тебе даже оружие особо не нужно, чтобы убивать, верно? Ага. Хотя, конечно, с оружием лучше. Тогда давай я расскажу о плане подробнее, а после мы поужинаем. А то со всеми этими проблемами у меня во рту и крошки не было. Я как раз знаю хороший ресторанчик неподалеку. Хорошо поесть я никогда не откажусь. Далее потянулись дни подготовки. Мне требовалось как следует изучить человека, в которого требуется перевоплотиться. Не хотелось бы завалить дело на какой-нибудь ерунде вроде поедания пищи, которую не любит цель, и так далее. Как раз недели вполне себе хватило. И вот я вхожу в заведение широкого профиля под названием «Звездная пыль». Сие место было создано для весьма богатых разумных, в которое было непросто попасть. Тут действовала система пригласительных от уже действующих членов. Само изящное здание было сделано из полупрозрачного материала, похожего на стекло. При нужде по нему пропускали свет, получая нечто неземное по итогу. Внутри же помещения были отделаны по-всякому, на любой вкус и цвет. Мой путь лежал на этаж, где находился условный ночной клуб. Именно туда придут мои цели. План был следующим. Когда охранник Науса закажет свой любимый слабоалкогольный коктейль, то получит заодно и мощное мочегонное средство. После ему закономерно захочется в туалет, а там уже буду ждать я. Вырублю, а сам приму новый облик и уже снаружи прикончу обе цели. Ну, и под невидимостью оттащу тушку охранника. В звездной пыли мы с Мартой после недолгого спора решили не устраивать убийство. Геморно будет отсюда потом убраться. Слишком уж ЗП защищенное место. До встречи было еще некоторое время, поэтому я решил попробовать местные напитки и посмотреть, что к чему. Заказав у бармена фирменное, стал искать глазами, куда бы сесть. Но меня опередили. «Эй, парень!» — крикнул мне поддатый загорелый брюнет с бакенбардами и бородкой на породистом прямоугольном лице. Он сидел на диване рядом и обнимал двух изящных блондинок-двойняшек в весьма откровенных белых нарядах, отдающих чем-то восточным. А, нет, левая блондинка на самом деле блондин, пусть и выглядящий очень женственно. Честное слово, не будь у меня сенсорики, и я попал бы в ловушку. Настолько он был андрогинным. Да чего же эти трапы опасные существа? Хех, а времена, а нравы? Что такое? Я смотрю, ты тут первый раз, верно? Весело спросил незнакомец, опустив руки на пятые точки близняшек и начав их активно мять под игривый смех блондинов. Вроде того. Садись, поболтаем. Пожав плечами, расположился напротив брюнета. Все равно ждать, так почему бы и не здесь? И о чем хочешь поболтать? Да хотя бы, о, КХМ, я же не представился. Калиус Такил к твоим услугам, сказал уже не незнакомец, взяв левой рукой бокал с алкоголем. А эти прекрасные создания Силак и Салак, первая девушка, а второй парень, или как он там себя идентифицирует, Ирата Заркан, представился я, махнув рукой и слегка воздействовав на их разум. Уже скоро они забудут обо мне. Благо, алкоголь и какие-то интересные вещества в крови активно этому помогали. Слушай, Ирата, а ты кем работаешь? Я, своего рода, археолог. Ищу разные вещи и продаю тем, кто хорошо заплатит. О, интересная у тебя работа, парень. А я вот зам, исполнительного директора филиала Цзеркина Карелии. ХМ, а может, такой товарищ окажется полезным мне и ордену? Все же не последний человек в мегакорпе. Впечатляет. А то, недавно им стал, и вот теперь хочу как следует отметить. Видать, настолько вне себя от радости, что желает ее на кого-то вылить. Ну ок, послушаем. Мои поздравления. Спасибо. Довольно произнес Калиус и прижал к себе довольно воскликнувшего блондина. Эта пара, кстати, совсем не принимала участия в разговоре. Как тебе звездная пыль? Выглядит впечатляюще. Но я пока еще не все тут осмотрел. Поверь, остальное не хуже. Но самые главные украшения этого места, конечно же, такие, как Сила и Сол, верно, дорогуши? Да. Хором воскликнули близняшки, синхронно проводя руками по груди мужчины. ХМ, а ты, я смотрю, в любви, в отличие от войны, сторон не выбираешь? Что говорить, если Калиус даже отдаленно напоминал сериального Аберина? А, о чем это ты? Недоуменно поинтересовался Такейн. Сразу и мальчика, и девочку решил взять, говорю. А, правильно, зачем лишаться удовольствия? Слушай, а как красиво ты сказал, в любви, в отличие от войны, сторон не выбираю. Как вам, сладкие? Прекрасно, ответил Сол. Как поэтично, проворковала Сил. Ирата, а ты не хочешь кого-нибудь вызвать, мальчика или девочку? А может, как я, и тех, и других? Или давай присоединяйся к нам. Все трое в этот момент осмотрели меня заинтересованными взглядами. Ха-ха, вот дела. Это можно считать комплиментом. Предложение, конечно, заманчивое, но мне только девочек вместе с мальчиками перед заданием не хватало. О, а вот работник пыли идет, воскликнул Калиус, не дождавшись ответа. Эй, любезный, подойди сюда. Да-да, чем могу быть полезен, господа? Уважительно поинтересовался высокий шатен в строгой темной форме и с очками. Помоги выбрать моему другу кого-нибудь. А во, мы уже друзья, господин, обратился шатен ко мне. У нас весьма богатый выбор. Уверен, вы не останетесь разочарованным. Ты знаешь, я в познании секса настолько преисполнился, что мне это все уже абсолютно понятно. Мальчики, девочки, старые, юные, гуманоиды и не только. Я уже как будто древний старец, узревший великое фрактальное сексуальное подобие бытия. Понимаешь? Ао, восхитился Сол. Поэтому давайте хатта, с серьезным лицом сказал я, глядя на ошарашенные лица всех моих собеседников. Что, Простите, тот самый обмен. Глава 57. Выполнение задания и совершение глупостей. Глава 57. Выполнение задания и совершение глупостей. Хаттов тут точно нет, поэтому я и назвал эту расу. Что? Простите. Ошарашенно переспросил Шатен. Хочу попробовать хатта, повторил я, давя улыбку. Да уж, такого я не ожидал, пораженно брякнул работник пыли, но быстро опомнился. КХМ, простите, господин, я всего лишь имел в виду. Да ничего, я все понимаю. Слушай, парень, да ты, оказывается, экстремал, воскликнул Калиус, тиская ошарашенных близнецов. При этом блондин начал кидать на меня задумчивые взгляды, пытался осознать, как оно будет происходить. Есть немного, скромно отозвался я, что поделать, по жизни меня ведет дух охоты. КХМ, простите, уважаемый, но хаттов у нас нет, осторожно подбирая слова, сказал менеджер. Большое упущение с вашей стороны. Ну да ладно, тогда ничего не надо. Шатен торопливо откланялся и отошел к другому клиенту, а мы с Калиусом принялись болтать дальше. Мужчина оказался любопытным и завалил меня различными вопросами. Держа в уме его потенциальную ценность, я решил поддержать разговор.